лоси. Как-то вечером к нашему костру пришел дед из ближайшей деревни и стал нам рассказывать о лосях разные охотничьи истории. «Да какие они, лоси-то?» – спросил кто-то из нас. «Хорошенькие», – ответил дед. «Ну какие же они хорошенькие?» – сказал я. «Огромные, а ножки тонкие. Голова носатая, рога как лопаты. Скорее безобразные». «Очень хорошие», – настаивал дед. «Раз было, по убылой воде вижу, лосиха плывет с двумя лосятками, а я за кустом. Хотел было бить в нее из ружья, да подумал, деться ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот она плывет, а детки за ней не поспевают, а возле берега мелко. Она идет по грязи, а они тонут, отстали. Мне стало забавно. Возьму-ка, думаю, покажусь ей. Что, убежит она или не кинет детей?» «Да ведь ты же убить ее хотел». «Вот вспомнил», — удивился дед. «Я в то время забыл, все забыл, только одно помню. Убежит она от детей или тоже и у них, как и у нас? Ну, как вы думаете?» «Думаю», — сказал я, вспоминая разные случаи. «Она отбежит к лесу и оттуда, из-за деревьев или с холма, будет наблюдать или дожидаться». «Нет», — перебил меня дед. «Оказалось, у них, как и у нас. Мать так яро на меня поглядела, а я на нее острогой махнул. Думал, убежит, а лосенков я себе захвачу. А ей хоть бы что. И прямо на меня идет и яро глядит. Лосята еще вытаскивают ножонки из грязи. И что же вы подумаете? Что они делать стали, когда вышли на берег?» «Мать сосать». «Нет. Как вышли на берег, прямо играть. Шагов я на 5 подъехал к ним на ботаничке и гляжу, ну чисто дети. Один был особенно хорош. Долго играли, а когда наигрались, то к матке. И она их повела, и пошли они спокойно, пошли и пошли». «И ты их не тронул?» «Так вот и забыл, как все равно мне руки связали. А в руке острога. Стоило бы только двинуть рукой». «Студень-то какой!» — сказал я. Дед с уважением поглядел на меня и ответил. «Студень из лосенков правда хорош. Только уж такие они хорошенькие. Забыл и про студень».